Я приняла вас, Дон Диего, только, боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю, слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите? Наслаждаюсь молча, глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом. Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой в гробе вас мучит. Я не должен ревновать. Он вами выбран был. Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат. Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд, я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное. Диего, перестаньте, я грешу вас, слушай. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил? О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда бы он овдовел, он был бы верен супружеской любви. Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить, хоть казнь я заслужил, быть может. Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем. Не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы. Пред вами, Боже. Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же? Нет. Нет, никогда. Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем? Скажите. Нет, ни за что. Диего, это странно. Я вас прошу, я требую. Нет, нет. А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы б рабом моим желали быть? Я рассержусь. Диего, отвечайте. В чем предо мной виновны вы? Не смею, вы ненавидеть станете меня. Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю. Не желаете знать ужасную убийственную тайну? Ужасно? Вы мучите меня. Я страх, как любопытно, что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала. У меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть. Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком? Нет. Отроду его я не видала. Вы в душе к нему питаете вражду? По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую. Что, если б Дон Гуана вы встретили? Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце. Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя. Диего... Что вы? Я не Диего, я Гуан. О, Боже, нет, не может быть, не верю. Я Дон Гуан. Неправда. Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне. Что слышу я? Нет, нет, не может быть. Я Дон Гуан, и я тебя люблю. Где я? Где я? Мне дурно. Дурно. Небо, что с нею? Что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих. Оставь меня. Ой, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни. Милое создание... Я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели — умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя. Так это Дон Хуан. Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель. И в первый раз смиренно перед ней дрожащее колено преклоняю. О, Дон Хуан, красноречив, я знаю, слыхала я. Он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили? Ни одной до ныне из них я не любил. Я поверю, чтоб Дон Хуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой. Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность, коварство? Кто знает вас, но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна. Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь. Но как же отсюда выйти вам, неосторожный? И вы о жизни бедного Хуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна? Ах, если б вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо бы нарастаться нам. Когда ж опять увидимся? Не знаю. Когда-нибудь. А завтра? А где же? Здесь. О, Дон Хуан, как сердцем я слаба. В залог прощения мирный поцелуй. Пора, поди. Один, холодный, мирный. Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Скройся, Дон Хуан. Прощай же. До свидания, друг мой милый. А! Что с тобой? А! Я на зов явился. О, Боже! Дон Анна! Брось ее, все кончено. Дрожишь ты, Дон Хуан? Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу. Дай руку. Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти. Пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна Анна!